такая мука воспитывать. Всем здравия. С вами Народное славянское радио, виртуальный студент Хожусь Алексей Орлов и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем знакомить вас с циклом передачи «Воспитание и образование», и сегодня предлагаем 11-й выпуск, который называется так: «Культура и традиции». Как всегда, Александр, тебе в начале слова, потом начинаем разбирать тему более подробно. Пожалуйста. Угу. Хорошо, благодарю, Леша. Ну, друзья, мы так плавно переходим к тому, что вопросы, связанные с воспитанием и образованием детей, в какой-то степени нами рассмотрены, и рассмотрены не как, так сказать, панацея от всего и вся, от каждой запятой, от каждого случая, а как искренняя попытка обратить ваше внимание на то, какие вещи очень важны в этих процессах, на что обращать внимание, что развивать, что учитывать, что желательно понимать, как во всех этих вопросах объединяться и вокруг ресурсов, и нашего желания, и наших целей, задач, идеологии и так далее. Это все, на наш взгляд, очень важно. Но мы же с вами не было нас, да, и вот мы бац и упали на эту землю, и мы вот тут вот сегодня есть, да, как невинные младенцы, и ничего не знаем и ничего не умеем. Нет, конечно. Наш народ, особенно наш русский мир, он существует многие-многие сотни тысяч лет. Как бы кому там это ни казалось странным, но это так и есть. Вот. И за все это время сама жизнь людей в природе, в общениях между собой, в освоении новых пространств, перемен, так сказать, и циклов земных вот этих всех катаклизмов, да, общение с разными народами, понимание этих народов, себя в жизни, общение с природой, все это формировало так называемую культуру. То есть те традиции, те конкретные мероприятия, которые позволяли сохранить вот этот высоконравственный стержень человека, глубочайшее понимание и ведание вообще сути самой природы в самом широком смысле слова и человека в ней, вот, все это закреплялось в культуре и в традициях. Вот, и они крайне-крайне важны. Вот и понимание, и соучастие в этих вещах. Ведь, допустим, если вы посвящаете время тому, чтобы, допустим, научиться писать буквы вначале, да, потом эти буквы соединять в слова, потом эти слова в предложения, а потом находить на основе своего озарения такую форму слов, сочетания или музыки слов, то, что потом становится поэзией, это все же нуждается в том, чтобы этим заниматься, уделять этому вниманию, развивать это, так сказать, умение постоянно, и только тогда это становится естественной частью нас самих. Вот. Так вот здесь как раз очень важно, когда наши предки наблюдали себя в природе, вот, когда наблюдали, ну, допустим, поведение человека зимой одно, летом другое. Какие-то вещи можно делать зимой, какие-то вещи зимой уже не позволишь себе, да, или определенный род деятельности в одно время лучше, другое время он как бы не совсем уместен. Мало того, когда вот наблюдая все эти разности природы и своего участия в этих разностях, в этих новых обстоятельствах, мало того, человек еще и научился чувствовать все эти вещи, научился взаимодействовать, допустим, с той же погодой, с теми же, допустим, природными явлениями, связанными там, со всего стихиями, там, допустим, ну как понять воду? Сначала просто сидишь у ручья, ну, как бы наблюдаешь его, да, потом вдруг приходит, ё-моё, а если я сюда поставлю колесо, о как, так у меня что-то мельница получится, или электростанция получится, да, или, допустим, если я вдруг пошептался с водой, да, выпил этой воды, а на завтра, на утро я чувствую себя как-то другим, новым, или, допустим, я вот в период там, летнего солнцестояния, когда солнце самое такое ярое, мощное, активное, устроил какой-то праздник, и вот на пике этого общения с вот этим природным явлением, как солнце, поднял у себя самые высокие чувства, состояние там, здоровья, восторга, радости, красоты, и все это закрепилось вот на пике этих ощущений, как вы думаете, какое будет состояние у человека? Да самое возвышенное, самое восторженное. Он этим заряжен на целый год. Вот к чему, казалось бы, такие простые вещи, такое как бы маленькие наблюдения за природой, они, оказывается, приводят к таким мощнейшим, интересным результатам. Но когда наши предки это все хорошо пронаблюдали, поняли, выработали вот эти вот традиции, так сказать, в форме именно праздника, где единство народа вот в этом заряженном состоянии на общий праздник, на общее вот это коллективное, эту энергию, на коллективный разум, на то, что вот это, когда переполнено через край человека, брызжет и становится достоянием всех, кто рядом с ним, особенно когда это закреплялось, то, о чем мы уже говорили, допустим, в таких празднествах, связанных там, с хороводами, например, да, с играми разными, все это становится действительно мощнейшим праздником, объединяющим людей, помогающим их понять, что жизнь – это не только бесконечный труд, там, выживание, там, какие-то сложности и заботы и так далее. Вот это все, когда понималось, учитывалось, оно создавало вот эти вот моменты, особенно когда они вот сонастроены с природными циклами, это все крайне-крайне интересным и очень точно выверенным становилось. И эта выверенность, она позволяла человеку так организовывать свою жизнь, что она по этим меркам, по этим циклам природным всегда становилась наиболее правильной, наиболее эффективной, наиболее соорганизованной вот совместно с этими вещами. То есть с природой, с ее возможностями и своими возможностями в этих природных циклах. То есть такой формировался ритм жизни, где у человека все было организовано, распределено и правильно, и все это межевалось такими праздничными мероприятиями, что человеку как-то было интересно жить. Он знал место этому деятельности, этой деятельности и так далее. Но что самое удивительное, вот эти вот праздники, сонастроены с годовыми циклами, они формировали такое сообщество людей, которым радостно быть вместе, которые, вот когда в празднике делишься праздничным настроением, ну, какой человек будет отношение к тебе? Да где-то же такое же, адекватное. Понимаете, вот чем больше вот таких мероприятий, объединяющих народ в его лучших свойствах, вот, да еще сонастроены с циклами природы, тогда это все становилось действительно неподдельным праздником, неподдельной сутью этого народа и стержнем внутри него, который все соотносил с вот этими высшими свойствами человечества и человечности, и как в природе, и между собой. Вот на мой взгляд, Леш, вернее, на твой взгляд, что, на твой взгляд, еще является вот этими, так сказать, важными составляющими подобного рода праздников, которые объединяли народ и учитывали вот эти вот природные циклы? Что бы ты тут добавил? Да здесь все просто. Если человек живет по своему естеству, то в этом случае он как минимум себя не разрушает, а как максимум он себя усиливает. У меня был такой интересный пример, когда люди начали строить в нашей средней полосе дом по традиции южных, юго-восточных наших собратьев, индусов. Угу. Там же есть много всяких культур. И вот они как раз, кто-то им рассказал о том, что если вот вы будете так делать, то сохраните энергию. Вот в этом углу должно быть вот это, вот в этом углу должно быть вот это дома. Окна должны выходить сюда, дверь должна быть вот отсюда и так далее и тому подобное. Я когда увидел, говорю, друзья, почему вы делаете, например, окна на север? А вот потому что так вот сказано там вот в индийской этой культуре, в этом учении. Я говорю, ну вы понимаете, что если вы не соизмеряете жизнь свою с условиями бытия, а только следуете слепо тому, что вам кто-то рассказал из других регионов, то у вас могут быть многие казусы, которые вам потом осложнят жизнь. К примеру, наша задача улавливать с юга, от солнышка, тепло. Но мы живем в такой полосе, где у нас, в общем-то, половина года – это холодно. И надо нам согревать свой дом. И поэтому окна большие делаются на юг, на восток и на юг, ну, еще и на запад. А северные окна всегда в наших традициях были очень-очень маленькие. А очень часто даже вообще без окон обходились, чтобы сохранять тепло. А в Индии, наоборот, там сохраняют прохладу. Там уберегают себя от излишков солнца, поэтому окна делают на север, и тогда с юга тепло не поступает. Если вы следуете индийским, индуистским направлениям, то вам, наверное, надо жить в Индии. Если вы все-таки следуете нашим направлениям, то тогда в этом случае вам необходимо и строить дом, исходя из условий бытия. Вот то же самое природные праздники в природных самых циклах. Если мы следуем нашим традициям, то мы тогда понимаем, что все это привязано к нашему естеству, которое связано с естеством природным. А природное естество подчиняется солнечным циклам и каким-то звездным и галактическим циклам, а может быть даже что-то еще и дальше распространяется. И когда мы начинаем ломать эти представления, внедряя чужеродные праздники, либо под чужеродные, подстраивая наши, то мы себя уничтожаем. Очень яркий пример – это, например, Масленица. Когда Масленица была привязана совершенно к какому-то другому представлению других совершенно иных народов. И Масленица отмечается не в день, когда солнышко этому благоволит, не когда природа готова и вы готовы соединиться вместе в каком-то вот деянии, а когда просто-напросто наступает очередной пост у какой-то религиозной, ну скажем там, секты, потому что религиозных направлений огромное количество. И вот потому, что вот в пост нельзя что-то вкушать такое, была Масленица привязана к этому посту. Но подождите, таким же образом можно привязать цветение яблонь, например, к 1 января. Но вот хочется, чтобы в обычном климате, в нашем средней полосы, яблони начинали цвести 1 января. Ну вот хочется нам Новый год украсить яблоневым цветом. И вот вы говорите, пойдемте все дружно будем наблюдать, как цветут яблони под Новый год. И все такие дурачки выбегают на улицу и ждут, когда же букеты вот эти яблоневых цветов появятся, когда бутоны раскроются, бабочки запорхают, пчелки будут там мотылять вокруг. Ну не будет же такого. Ну, почему? Да. А природа тихо держит дулю в кармане. Да природа даже не обращает внимания. Зачем дураков-то внимание обращать? Будет на каждого дурака обращать внимание, она бы природа тогда не была, давно бы уже сдохла. Так вот. То же самое и с Масленицей, то же самое с другими праздниками. Начинают внедряться какие-то другие названия, другие какие-то вбросы, как это надо делать. Вместо того, чтобы просто-напросто жить по конам наших предков, которые всегда подстраивали свое бытие под природные явления. Это праздники и Купалы, это праздники и Рождества, это праздники Камоедец, Красногора, и Овсения, и прочего. Вот поэтому, когда мы живем в природных циклах, то в этом случае это нас усиливает. Когда мы идем от природных циклов, отталкиваемся от них, закрываемся от них, убегаем от них и начинаем придумывать что-то свое, природа, тут уже не дулю нам показывает, достает здоровую дубину и бьет нам по головам. Либо вы поумнеете, либо я вас нахрен уничтожу. Вот примерно такая же у нас история происходит с нашим обществом. Ну, посмотрите, как мы живем. И если вы скажете, что мы живем по природным, по конам, то в этом случае я очень сильно удивлюсь. Но, однако, жизнь наша не по природным конам, она очень неприятна. Мы постоянно бегаем в какие-то... Ну, не, мы это обобщенно сейчас говорю. Люди постоянно бегают в какие-то там аптеки, и аптеки в каждом доме сейчас. Вот по большому городу идешь, аптека. Вот. И это говорит о том, что что-то не так у нас происходит в этом мире. Что-то не то с нашими головами, что-то не то с нашим здоровьем. Поэтому нам нужно возвращаться к нашим естественным праздникам, которые наши предки очень радостно, светло отмечали. Все праздники были посвящены взаимодействию с природой, взаимодействию между собой. И самое главное, все праздники были посвящены Первотворцу и нашим великомудрым предкам, и нашим великомудрым богам. Поэтому, когда мы праздник называем праздником, мы должны понимать, чему он посвящен и как проводится. А когда мы какой-то день, знаменательный, может быть, день, называем праздником, то вряд ли это таковым является. Праздник – это что связано с солнечным циклом, все, что связано с проявлением этой радости, этого света в какой-либо день. Потому и называется по-раз-день, праздник, когда солнечные явления, природные явления в этот день проявляются, они сильны, и эту силу мы впитываем в себя и делимся друг с другом. Потому и светло, и радостно. А когда это просто знаменательный день, посвященный какому-то явлению, а очень часто не нашему явлению, но какому-нибудь там День Святого Валентина, к примеру, либо какого-нибудь там непонятного существа, либо какой-то там Хэллоуин, либо сборище каких-либо там непонятных существ сказочных из фэнтези, то это не праздник. Это просто бла-бла-бла, и это просто какая-то тусовка с уничтожением своих ресурсов как жизненных, временных, так и финансовых. Так что надо понимать, что такое праздник, а что такое тусня. Вот я думаю так. Хорошо. Ну, вот, Лёш, я бы хотел, как бы, переходя уже к следующему моменту нашей этой передачи, да, вот ты здорово, так сказать, дополнил по поводу этих праздников, что они с собой несут и так далее. Но удивительно еще особенность праздника в чем? В том, что мы вместе. Мы выходим для того, чтобы быть открытым для взаимодействия, открытым хорошим чувством, самому этим же поделиться. И вот это вот состояние единства людей, заряженных общей такой целью, поделиться лучшим, так сказать, посоревноваться, поиграть, поприветствовать друг друга, да, вот с этим открытым сердцем, этим состоянием. И когда еще в этом празднике присутствует много такого рода коллективных игр, вот, тогда это совершенно другой контекст этих праздников. Они дают вот это ощущение единства, ощущение народности, который может многое. Ты смотришь в глаза счастливому человеку, сам на это откликаешься и понимаешь, что вот с этим человеком в этом качестве, в этом состоянии мы можем все. Сделаем любое дело, все преодолеем, все у нас получится. И это вот как бы, ну, главный фундамент этого состояния в человеке в этот момент. И когда с тобой рядом такие же люди, вот, именно вот заряжены общей культурой, общей традицией, общей вот этой энергией подъема, то она с человеком вообще чудеса творит. Это очень-очень много. Или вот я просто приведу пример, как вот подобного рода коллективные игры, они дают потрясающие результаты. Это к тому, что каким образом игра еще и развивает человека. Ну, я вот 45 лет играл в волейбол, вот, до 60. И вот чем интересна эта игра? Во-первых, 6 человек, да, мяч летит неизмеримо быстрее, чем, допустим, в том же футболе. И требуется огромнейшая, так сказать, вот эта реакция, чтобы на все эти вещи среагировать. И мало того, волейбол – это не игра этого индивидуалиста. Там допускается только одно касание. Да? То есть это коллективная игра. Это очень важно. И когда ты вот включаешь вот это состояние чувствования этого коллектива, когда ты, меня просто ловил себя много раз на том, что когда уже многолетний опыт этой игры, вот, ты чувствуешь все 6 человек с своей стороны площадки и 6 человек оттуда. До такой степени, что уже знаешь, кто что сейчас будет делать, кто о чем подумал и что у кого какая, так сказать, проснулась мотивация или наоборот заторможенность. Понимаете, вот развивает игра настолько, что ты вот это все начинаешь чувствовать и понимать. И даже когда я пришел в армию, у меня это зрение было не очень так, ну, близорукий был с молодости. Вот. Но только вот за счет вот этой выработанной реакции в волейболе я выполнил первый разряд по стрельбе, казалось бы. Вот. Потому что быстро обнаруживал мишени и реагировал на них сразу же. Вот. То есть вот эти моменты, которые в праздниках присутствуют, вот эти всякого рода игры, коллективное взаимодействие, чувство, так сказать, поделиться радостным и это же получить как отклик в ответ, они формируют вот это наше человеческое народное единство. Нигде, как вот в этих мероприятиях, именно в праздниках, почему они действительно были важны? Потому что люди чувствовали эту возможность, этот результат. Они могли на него опереться, могли это как бы распределить между собой, черпать оттуда силы. Мало того, доверительные отношения таких больших групп людей, они же формируют то, что называется коллективный разум, который в состоянии по-доброму лишить любые задачи. Именно поэтому наш народ развивался, потому что он создавал вот такие мероприятия, такую культуру и такие традиции. Вот. И три последних вопроса на этой передаче, чтобы мне хотелось обратить внимание, что вот когда мы сейчас, Леша, с тобой достаточно живы, вот предыдущие передачи, и сейчас, ну, как бы рассказали, объяснили, опять же, на своем опыте. Это я не в книжках читал, а вот то, что со мной происходило, да. Вот, или, допустим, когда ты приезжал к нам, когда мы на тот самый, на летнее солнцестояния были на природе, да, казалось бы, все скромное наслаждение, но подъем у людей был очень серьезный. Они были радостны, они были восторжены, они испытывали чувство благодарности друг к другу, вот, за все то, что это происходило. И вот когда вот это становится, ну, как бы пониманием, что у человека эти возможности от него никуда не спрятаны, что это достаточно просто вот это все осуществлять. Просто приди с радостью, просто включи свое творческое начало, просто поделись тем, что у тебя есть хорошего. Вот когда мы на опыте осознали, как это срабатывает на человека, на группу людей, тогда у нас само собой как бы, ну, подспудно изнутри рождается как бы естественная потребность и желание создавать какие-то подобного рода мероприятия, то есть то, что называется создавать традиции, если мы, допустим, забыли свои народные, да, но чтобы вот это, ну, как бы качество вот этого единства, качество праздника, качество радости, оно присутствовало. Или если мы попробовали много раз то, что, так сказать, мы взяли из традиции своих предков, и оно работает, то это уже становится сформированной нашей традицией в это время, нашим живым опытом. И вот развивая, поддерживая, сохраняя вот эти все вещи, да, мало того, мы же к этому начинаем еще приобщать своих детей. То ли ребенок сидит, так сказать, в пространстве своего рода семьи, то ли он начинает выходить в мир, где он встречается вот с такими вещами. Во-первых, у него шок от того, что «Ой, ё-моё, сколько людей, все такие веселые, радостные, интересные, а я могу с этим подружиться, с этим могу подружиться, а я могу спросить у этого, а я вижу и сравниваю, как это все там происходит, как это у меня в роду происходит». Я начинаю развиваться за счет этого многообразия тоже. Как важно детей с раннего возраста приобщать вот к этой культуре, к этим традициям, чтобы они этого не забывали и несли по жизни дальше. А что за этим стоит? Какие эффекты это все приносит в жизни и отдельного человека, и целых народов? Мы уже об этом говорили чуть выше. Что бы ты добавил, Леша, по этому поводу еще? Я хочу добавить следующее, что народная культура, ведическая культура, от слова «ведать», «понимать», «знать», «улавливать», представлять и быть мудрым в природе ни в коей мере не является религией. Как об этом любят часто заявлять неосведомленные люди, которые кого-то послушали и говорят: «А, это религия, вот это разрушающая, а, это религия, вот это вот какая-то старая, а, это анахронизм» и прочее, прочее, прочее. Так вот, ведическая культура никогда не была и не может быть религией, потому что там нет никогда посредника между богами и предками, между первотворцом и человеком. Поэтому религии априори это быть не может. И вот эти глупые повторы о религии могут быть только от тех, которые ничего толком не понимают в этом слове, никогда не разбирались с этим словом, а просто как попугаи повторяют это за кем-то. А за кем повторяют? Большой вопрос. С какой целью эти кто-то вбрасывают эту информацию? Либо сами ничего не понимают, но тогда глупцы, за которыми повторять бесполезно. Либо это те, которые специально вбрасывают для того, чтобы себя как-то продвинуть вперед и вас удержать в их поле, чтобы вы их окружали и вас каким-то образом использовали. Так что, повторюшки, не будьте дядями Хрюшками, не повторяйте глупость всякую, а изучите вопрос, прежде чем что-то говорить, ибо изучение вопроса, а потом слова – это удел сильных, удел мудрых. А повторение без изучения – это удел слабых и маленьких, бесполезных в этой жизни, которых все время кто-то куда-то подстраивает для того, чтобы под себя подстроив, вас подоить, вас использовать. Так что культура и традиции, праздники, которые являются нашими ведическими народными, ни в коей мере ни с какой религией не связаны. Они являются наследием наших великомудрых предков, тех самых предков, чьими детьми, внуками, правнуками являемся все мы, независимо от своих каких-то воззрений. Это может быть социальные воззрения, экономические воззрения, политические, либо религиозные. Надо помнить, что у каждого из нас были великомудрые предки, благодаря которым мы сейчас и существуем, и наши великомудрые предки в этой самой культуре находились. Не всегда у русских людей, да и как и у наших побратимых народов, было следующее представление, что предательство – это самый страшный грех, это самое страшное, что может быть в жизни человека. Когда вы предаете своих предков, предаете свои корни и свою культуру, то вы становитесь отступником от рода своего. Это самое страшное, что может быть. Вы становитесь выродками. Поэтому, если вы не знаете корней своей культуры, не привнесенных вот этих вот фанатичных каких-то, либо, как еще говорят, марсианских, где а-ля Рюс что-то, но при этом далеко от России, далеко от нашей культуры, а вот именно родных, независимо от своих, опять же, еще говорю, религиозных, экономических, политических и прочих воззрений, то вы тогда продерживаете наше естество. Ежели вы следуете за каким-либо пастором, неважно, от религии, либо от политики, и отказываетесь от своего родного, вы предатель и вы выродок. Так вот, формирование культуры, традиции, системы образования, воспитания, как и праздники единства, которые развивают человека, это самое важное на сегодняшний момент, что нас всех сплачивает. Да, потом будут какие-то деяния, да, потом будут общие фонды, да, какие-то, может быть, и политические даже, я это не исключаю, хотя никогда мы не занимались политикой, мы занимались мироустройством, может быть, даже политические какие-то действия. Экономически. Но сначала это воспитание, образование, формирование культуры, традиций, праздники единства, которые нас объединяют и развивают. Любой праздник, как о чем я уже говорил ранее, это то, что связывает нас с Высшим, это вот линия от небес к земле, в которой проявляются все наши небесные рода из великомудрых предков и богов, и первотворца, и горизонтальная линия, которая соединяет весь народ в культурном едином порыве, в культурном едином познании. И вот тогда воссоздается тот самый крест от небес к земле и по горизонтали между каждым человеком, по которому всегда и жили мы, по которому всегда и жили наши предки. Так что если мы не понимаем, что это такое, мы вероотступники, мы предатели своей ведической культуры, мы предатели своих корней. Если мы понимаем и это используем для жизни благой, как нас самих, так и наших родов, то тогда мы молодцы. Мы продолжаем то, что делали наши великомудрые предки, и мы даем основу бытия нашим детям, нашим внукам и правнукам. Вот это надо все понимать, а не сбрасывать все в одну кучу в угоду каких-то там либерастов, саксонаглов, про которых тут говоришь, ну и других тоже иных представителей, иных, в кавычках, культур, но больше подходит слово цивилизаций, которые кого-то порабощают и кого-то уничтожают. Ну, давай будем заканчивать эту передачу. Хорошо. Друзья, вы слушали 11-ю передачу «Культура и традиции» из цикла о воспитании и образовании. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Прощаюсь с вами. Желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания, друзья. До скорой встречи. Да, вспомнила. Вымой руки.